Он молчал, вскочил из-за стола, постоял и повернулся ко мне задом. Ну, думаю, ладно, это странно. А потом... потом я понял, что он делает. Клянусь, он расхаживал туда и сюда, писая на ходу, развернулся и дал струю мочи вверх, брызги попали на мой письменный стол, потом он направился к компьютеру, пописал на него и закончил на этом. Застегнул молнию. Снова уселся в кресло и посмотрел на меня, как ни в чем не бывало. А я так и остался сидеть на месте. У меня в голове был полный яролаж. Уволить этого типа прямо сейчас? Нет. Вот это должно пройти через комитет. Только Карл может увольнять сразу, а он на Бермудах. Меня волновал один вопрос. Если Джерри действительно спятил, то не опасен ли он? Второй мужчина. И что, Джерри так и сидел там совершенно спокойно? Первый мужчина. Да, он действительно был совершенно спокоен. Ни малейших признаков гнева. А одна капля даже впиталась в протокол с показаниями Мюллера, который я читал. Вот так мы и сидели. Тут я сказал, я полагаю, ему бы лучше задуматься о том, что его вышибут. Я это сказал как можно спокойнее. Я хотел сказать, это уже решенный вопрос. Он ведь слетел с катушек, верно? А он заявляет. Я охотно сделаю все возможное, чтобы довести свои рабочие часы до 1900 в год, Джон. И вы сможете убедиться, что я организую свои отпуска таким образом, что не буду брать больше недели за раз. Второй мужчина. Странно. Первый мужчина. После этого он ушел. Через пару дней в следующий понедельник вернулся Карл. И мы, он, я и Джерри собрались в кабинете Карла. Не маленьком, а большом, в том, что на 6-м этаже. Я рассказал ему о том, что произошло. Карл обратился к Джерри, а тот сказал, что это смешно и полный бред. Да, мол, мы обсуждали рабочие часы, я собираюсь снова бросить пить, но мочиться в его кабинете. Это просто безумие, Карл. Второй мужчина. Постой, постой. Так, стало быть, все отрицает? Ну, неужели после этого не осталось Вони или... Первый мужчина. Нет. В тот же вечер там поработали уборщицы. Они вытирают пыль, вытряхивают пепельницы, все основательно протирают и пылесосят. Так что не осталось никакого запаха, вообще ничего. Поэтому у меня не было никаких доказательств. Я сидел, глядя на Карла, и знал, что он думает. Что больше похоже на бред, то, что один из моих старейших партнеров пописал в кабинете у другого, или то, что один из моих старших партнеров утверждает, что другой старший партнер пописал у него в кабинете, и то, и другое звучит одинаково бредово. Я понимал, что Карл думает примерно так же. Я долгое время работал у него. Второй мужчина. Ну и Джерри тоже. Первый мужчина. Да, Джерри тоже. Поэтому Карл и смотрел на нас обоих. Потом он взглянул на меня такими старыми, усталыми глазами. Я читал его мысли. У меня нет доказательств, только обвинения. Затем он перевел взгляд на Джерри. Итак, Джерри, возможно, и не отрабатывает он положенные часы, но этот парень честен и неподкупен. Внешне выглядит прилично, и он даже не флиртует с секретаршами. Второй мужчина. Ну да, первый мужчина. Вот поэтому Карл и сидел, и размышлял. Потом повернулся к Джерри и спросил, «А как дела у вашей дочурки?» И Джерри ответил что-то вроде, «По правде говоря, ей гораздо лучше. Повреждение нерва оказалось не таким уж серьезным». Дальше Карл рассказывал, что его дочь однажды сломала ногу, катаясь верхом. Ее пришлось вправлять и потом дважды снова ломать. И он часто слышал, как она кричала от боли у себя в спальне. И Джерри, этот прохвост, только кивал. Потом Карл снова спросил Джерри. «В наши дни врачи творят просто чудеса. Я думаю, что все будет в порядке». И тут я подумал про себя. «Минуточку. Мы же здесь торчим не из-за этого. Мы собрались здесь потому, что этот тип помочился на мой ковер, бумаги и все остальное. И после всего этого мы ведем душещипательные разговорчики о дочке Джерри». Поэтому я и сказал, «Эй, Карл, погодите-ка, Мы же говорили о том, что Джерри писал в моем кабинете. В этом месте второй мужчина смотрит в темное окно. Не успел я это сказать, как тут же нарвался на неприятности. Карл повернулся ко мне и отчеканил. Я вовсе не об этом говорю. Я говорю совсем о другом. Я разговариваю о маленькой девочке, которая плакала в своей спальне, потому что у нее болела нога. Тогда я решил, что лучше быть начеку. Я имею в виду, что этот человек, который померился силами с American Telephone and Telegraph, так ведь? И он победил. И ничего не сказал. Тогда Карл заговорил. Моя доченька, бывало, сидела у себя в комнате и тихо плакала, наедине сама с собой, потому что не хотела, чтобы мы ее услышали. Мы говорили ей, что она должна быть храброй и не плакать. Это был наш самый глупый поступок по отношению к ней. Он продолжал в том же духе, а я просто не мог этому поверить. И тут я понял, что Джерри наверняка выйдет сухим из воды. Он обгадил весь мой кабинет, а ему за это, теперь я это понял, ничего не будет. А Карл все продолжал разглагольствовать. И Джерри, этот хитрый гад, все кивал и слушал. И даже можно было подумать, что у него в глазах вроде как слезы стоят. А я просто взбесился. Он выкрутится. Он действительно... Второй мужчина. Вставая с места, потому что поезд начал замедлять ход. «Это моя остановка!» Первый мужчина. «Ах, да, ладно. Увидимся, ну, что ли, в пятницу?» Второй мужчина. «Да». Он пробирается мимо первого мужчины и выходит в проход между сиденьями, держа в руке портфель, идет по проходу и пристраивается в очередь, образованную другими жителями пригорода, возвращающимися с работы из города. Поезд останавливается, заставив их всех слегка податься назад, затем они гуськом направляются к выходу. Звук набирающего скорость поезда. Видно, как первый мужчина трет нос. Возможно, он вздыхает. Затем тянется за своим портфелем, расстегивает его, вытаскивает пачку бумаг и начинает их читать. Поезд идет дальше. От остановки к остановке. В конце концов, мужчина откладывает бумаги и начинает смотреть в окно. Снаружи на стекле появляются штрихи дождя. Я вытащил видеокассету. Саймона явно занимали фрагменты того, что можно было бы назвать подсмотренной реальной жизнью. Даже если эта реальная жизнь включала его самого с проституткой на заднем сиденье лимузина. Я спрашивал себя, неужели он проводил долгие часы за изучением этих видеоклипов? Он был кинорежиссером, человеком, который присматривался к нюансам человеческого поведения, движения, голоса, человеком, который, по-видимому, чувствовал, что эти ленты чему-то учат его. Или же они просто нравились ему, потому что удовлетворяли болезненное любопытство к чужим делам. В конце концов, мы сейчас не что иное, как нация соглядатаев. Я поднялся со стула, открыл дверь и выглянул в холл. Ничего, всего лишь ряды дверей по обеим сторонам, дорогая персидская ковровая дорожка посредине и ряд светильников на потолке. Вернувшись внутрь хранилища, я вытащил другую кассету. На наклейке четким почерком было написано «Снято М. Фулджери, 5/94». Пленка 67. Деревушка в стране третьего мира. Низенькие домики дешевой постройки, сгоревшие автомобили. Камера панорамирует деревню. Не видно ни души. Но потом становится ясно, что поперек дороги на земле лежат какие-то фигуры, и камера продолжает двигаться в этом направлении. Звук шагов. Идут два человека. Фигуры, неподвижно лежащие на земле, люди. Черные тела. Они свалены как попало, там и сям, словно всю деревню насильно выбросили из постелей и оставили спящих на дороге. Вот мать с ребенком. Там два мальчика, старик, младенец, насаженный на толстый кол. Неопознанный голос, говорящий с английским акцентом. «Я просто держу его заряженным, на всякий случай». Второй голос, говорящий с итальянским акцентом. «Иди проверь церковь». Камера движется в направлении большого здания с железной крышей и низенькими окошками без стекол, вырезанными в стенах. Камера захватывает лежащую в пыли женщину, у нее отрезаны груди. У двери церкви картинка внезапно становится темной и неясной. Потом изображение корректируется с помощью фотоэлектрического индикатора надстройки.